Глава первая. Друзья устали топать наугад. Холмистая местность начинала рябить в глазах однообразием. Впереди замаячило странное сооружение. Понять его назначение было невозможно. Из земли выступала металлическая полусфера с длинной трубой в центре. Ни люков, ни крышек, ни дверей, ни окон, ни трещин. Малкин, Рапопед и Лугатик обошли вокруг нее. Полусфера диаметром не менее 10 метров выдавалась над поверхностью почвы на высоту до 2 метров. Центральная труба около метра в диаметре, 5-6 метров в высоту с утолщением наверху. Малкин стукнул кулаком по металлу полусферы. Толстая прочная поверхность. Вытянул шею, прислушался. Тихо. Поднял булыжник и запулил в трубу. Стук тупой и короткий. Обнаженный торс Малкина блестел на солнце. Веснушки на плечах слились с загаром. Потормошил руками торчащие волосы, вытер пот со лба, озадаченно чесанул ногтями по животу. Черт знает, что за штука. Гадай, не гадай, вряд ли откроешь истину. Если бы увидеть изнутри или хотя бы ту часть, что в земле, но, увы. Рапопед досадливо пнул полусферу носком туфли. Недовольно крякнул, поморщился и отступил. Странная каракатица. Нетерпеливо пробежал пальцами по пуговицам рубашки, как по клавишам. Куда забрели, непонятно. В каком направлении двигаться тоже. Лугатик приник ухом к металлу. Притих, недоуменно пожал плечами. Емкость, не емкость, монолит, не монолит. Впрочем, какая разница, ну, наткнулись на какую-то муру по пути. Да и черт с нею, надо шевелить ногами дальше. Он затоптался, подошвами приминая жиденькую траву. Голое по пояс тело выпрямилось. Оглянулся на девушек. Они стояли поодаль. Сашка в синей Ванькиной футболке, Катюха в светлом топе и джинсах и Корюха, босая, все четыре рубахи с плеча Лугатика. Безразлично смотрели на полусферу. Ничего особенного. Да и место, где оказались, обыкновенное. Поле с пригорками муравейников, перелесок, тощая мурава под ногами. Одно и то же, куда ни кинь взгляд. Сашка чуть выдвинулась, ладонями пригладила на бедрах длинную футболку. Прищурилась, пытаясь по солнцу определить направление сторон света. Но солнце стояло в зените. Понять, где восток, где запад, трудно. Корюха, просвечиваясь красивым телом сквозь рубашку-сеточку, отмахивалась от надоедливой мухи. Катюхе в джинсах и топе было жарко. Она искала глазами дерево, чтобы юркнуть в тень, но безрезультатно. Рядом ни одного. На миг почудилось, что полусфера будто притянула, как магнит, и оттолкнула, словно ударила электрическим током. Девушка откачнулась и сжалась. Ей померещилось, что нечто живое разглядывает ее, выжидает. Затем разом все отхлынуло, покой вернулся, но в подсознании чувство дискомфорта осталось. Поторопило друзей. «Долго будем глаза мозолить об эту железяку? Че ее рассматривать? Надеетесь, дым из трубы повалит? Даже если из нее нефть забьет фонтаном, нам от этого ни тепло, ни холодно. Стоит себе и пускай стоит, ржавеет». Она подняла глаза. «Вон, на верхнем конце трубы, кажется, крыса сидит». «Бррр». Катюха содрогнулась, как от холода. «Ух, и вправду!» – подхватила Корюха, заметив, как большущая серая крыса зашевелилась и медленно побежала по кромке трубы. «Высоко забралась!» – Корюха глянула на парней. «Мальчики, быстрее мозгуйте, куда мы притопали и как отсюда выбираться, а то без вас обойдемся. Хватит пялиться на заржавелую трубу. Вы бы нас рассматривали, как эту отвратительную крысу. Уж, наверное, мы приятнее». «Дождетесь? Слиняем одни, пожалеете тогда». «А вы как думали?» Девушка шевельнула красивыми бровями. Раскудахтались, буркнул Рапопед и насупился. «Черт его знает, где оказались». Малкин отошел от полусферы, помял ладонью шею, словно затекшую от тяжести. «Ладно», — оборонил он негромко. «Не собачьтесь. Шуруем дальше». «В какую сторону, Ванька?» Сашка поискала взглядом собственную тень, чтобы ухватить, куда наклоняет ее солнце. Но тень кружком замерла под ногами и кренилась лишь вслед за телом. «Где юг, где север?» «Все равно», — ответил Малкин. «Везде живут люди». Повернулся спиной к полусфере и шагнул вперед. Продолжительное время шли молча, слышали шум собственных шагов, Над головой мелькали птицы, под ногами в траве юркали мыши. Углубились в небольшую рощицу. 3-4 десятка деревьев на короткое время укрыли бледной тенью людей. По ветвям пронесся шорох. Стайка печужек вспорхнула, пролетела немного и снова зарылась в тощую листву. За рощицей открылась косая поляна. За нею вздыбилось взгорье. От подножия к вершинке оно ерошилось лесочком и чубатой полосой кустарников. Справа от рощицы голая потрескавшаяся земля метров на 300 вдаль. Еще дальше редкий лесок. Слева крутой овраг с оголенной глиняной осыпью и глинистым дном. Другая сторона его заросла дикой травой и густой стеной леса. Малкин повел взглядом по косой поляне к венцу и взгорье. «Туда!» – показал рукой. «Выберемся наверх, с вершины увидим, куда идти. Выйдем к дороге, а там на любой попутке доберемся до города. В крайнем случае дойдем. Не заблудимся. Язык до Киева доведет. Скоро, надеюсь, будем дома». «Быстрее бы», – подхватила Корюха. Босиком все ноги исколола. «Джентльменов не стало, хоть бы кто-нибудь свою обувку презентовал. Так ведь нет. Долбят каблуками землю и делают вид, что не замечают, как я мучаюсь». Лугатик крутнулся перед девушкой волчком. Сорвал со своих ног туфли, протянул. Та фыркнула, остановилась. Не притронувшись к обуви, вытянула вперед стопу. Лугатик присел, охотно подхватил ногу под голень, надел туфлю. Потом также надел на вторую ногу. Небольшие ступни девушки утонули в его обуви. «По-твоему, Володька, это мой размер?» – усмехнулась она, удивляясь, что у среднего ростом Лугатика большой размер обуви. «На шпильках не ношу», – вывернулся Лугатик. «Предпочитаю низкий каблук. Удобно и устойчиво. Попробуй, понравится». «Ну и знаток ты, Володька, колбасных обрезков, как я посмотрю. Только для меня удобнее и устойчивее шпилек ничего нет. Я родилась на них». Выпятила губы Корюха и оторвала подошвы от земли. «Догадываюсь. Но вокруг лес, поляна, бугор, яма. Магазинов не видно, раздобыть негде. Вот выйдем к цивилизации, я тебе такие шпильки организую, закачаешься». Заливался Лугатик, подворачивая на ходу штанины. Ступал осторожно, приучая подошвы ног к дискомфорту. Отстали от остальных. Корюха тоже приучала ноги передвигаться в просторных мужских туфлях. Получалось не очень хорошо. Туфли волочились по траве, слетали, создавали неудобства. Но все равно это было лучше, чем шлепать босиком. Худо-бедно приноровилась. Убыстрила шаг, догоняя друзей. Впереди всех к вершине двигался Малкин. Длинный, рыжий, аршинными шагами мерил расстояние. Сдавалось, не уставал совсем. Взбитый невысокий крепыш Рапопед чистил ногами следом, не отрывался. Настойчиво напрягал мышцы. Потом шла Катюха с Сашкой. И позади Корюха с Лугатиком. Катюха оборачивалась и торопила их. «Ну, догоняйте же! До вершины осталось немного, там отдохнем». «Чего отдыхать?» – возмутилась Корюха, делая шире шаг. «Сверху спускаться легче. Ты думаешь, эта рубаха мне по плечу? А эти бахилы по ноге? Сам черт не волочил бы их. Отрастил Володька лаптю на пятерых, росла, одному досталось. А в рубахе больше дыр, чем ткани. Правда, и за это спасибо, иначе попуасить пришлось бы в юбке из листьев после всех наших злоключений. А так хотя бы видимость есть. Вот доберусь до дома, ты меня не узнаешь». Сашке показалось, что слева в худосочной траве мелькнула слабо натоптанная тропа. Девушка сделала шаг в сторону от Катюхи, вгляделась. Так и есть тропа. На земляных плешинах угадывались отпечатки подошв обуви и голых ступней, а еще следы от копыт. Сашка махнула Малкину, привлекая внимание. «Ванька, давай сюда. Здесь хоженая тропа со следами. Не очень четко просматриваются, но ведут к вершине». «Значит, мы тут не одни», — улыбнулся парень, продолжая прокладывать свою дорогу. «По всему правильно двигаем». «Успокоил. Я же говорил, куда ни пойди, всюду люди». «Мышей тоже пропасть», – пискнула Катюха, отшатнувшись от юркнувших норки полевок. «Никогда столько не видела. Ужас!» – ойкнула, высоко отрывая ноги от земли. «Мыши для людей мелочь», – заметила Сашка, уверенная, топая по тропе. «Не обращай внимания, это не крысы. Крысы хуже. Те, когда голодные, могут загрызть даже человека. Конечно, если их много. Мыши пусть бегают. Кстати, на этой стежке мышей не видно. «Правда, что ли?» – воскликнула Катюха, поежившись при упоминании о крысах. Их она терпеть не могла. Трепетала при одном виде. «Тогда я иду к тебе». Девушка сорвалась с места, перебежала к Сашке и повернулась к друзьям. «Переходите сюда, тут идти легче». «Корюха, шагай к нам. Пускай эти упрямые ослы чешут сами по себе». Но Корюха в ответ отмахнулась. «Нет, сегодня мужское общество мне больше по нраву. Если споткнусь, Володька поддержит. Упаду, поднимет. В его башмаках без поддержки передвигаться. Все равно, что черенком лопаты рыть яму. Я хрупкая девочка. Погляди на меня. Мне крепкое плечо не помешает». «Мы все тут хрупкие», — усмехнулась Катюха, ступая вслед за Сашкой. «Только не там ты ищешь крепкое плечо. Смотри, не прогадай». Вершина встретила странным безмолвием, как будто очутилась в вакууме. Тропа, на которой стояли Сашка и Катюха, разветвилась на три направления вниз по склону. Одно уводило резко вправо вдоль берега, узкой речушки, вверх по течению. Еще одно вело в противоположную сторону, вдоль того же берега, вниз по течению. А средняя тропа опускалась прямо к броду в реке и на другом берегу уходила к каменистым нагромождениям, издалека похожим на горную гряду. Река змеилась по равнине. Берега были пологими, местами поросли кустарниками. То тут, то там, сколько охватывал взгляд, торчали из земли деревья. Люди переглянулись. Ни души вокруг, никаких дорог. И дико давила на уши странная тишина. Сашка смотрела на Малкина, кричала ему, но тот не слышал. Удивился и крикнул в ответ. Но и она не услышала его голоса. Хором закричали все. Тишина. Малкин сделал резкое движение в сторону Сашки. Яркая вспышка ослепила. Он зажмурился, куда-то проваливаясь. Покатился вниз, ударился боком, плечом, коленом. Наконец падение прекратилось. Он замер, чувствуя скованность в руках и ногах. Чертыхнулся, открыл глаза. Вокруг стояли воины с палашами, копьями, луками, в кожаном снаряжении. Скалились, тыкали пальцами, рассматривали. Ванька лежал на боку, щекой на грязной земле. Попробовал подняться, понял, что связан. Закрутив головой, увидал друзей. Они лежали рядом, схваченные веревками. Ерзали, не разумея происходящего. Малкин изловчился и сел. Голый торс и лицо в пыли, руки за спиной, ноги спутаны. Изнутри вырвалось. «Где мы?» В ответ разнесся беспорядочный гогот, сзади над головой проквакало. «Там, куда пробирались?» Малкин повернул голову на голос. Одутловатое лицо с синими прожилками, мясистый нос, пролысины и клочковатые волосы. Нараспашку зеленая накидка с металлическими шипами. Под нею кожаные воинские доспехи. В руке тяжелый палаш. Ноги в кожаных ботах. «Да мы никуда не пробирались», — оборонил растерянно Ванька, силясь понять, в какую переделку угодили. Заблудились. Его друзья тоже сели и удивленно таращились на окружающих. Тех было около десятка воинов в одинаковых одеждах. Над головами нависла невысокая скала. Правее — каменная осыпь, левее — валуны. В центре пятачок вытоптанной земли, на котором теснились все. В скале трещина, похожая на вход в пещеру. Тень от скалы накрывала людей. Корюха пробежала глазами вокруг и не нашла Сашку с Катюхой. Их не было. Раскрыла рот, чтобы сказать об этом, и вовремя остановилась. Как знать, стоит ли сейчас упоминать об отсутствующих? «С какой целью нарушили рубеж?» – спросил все тот же с клочковатыми волосами, обращаясь ко всем сразу. «Какой рубеж?» – у Малкина полезли на лоб глаза. «Ничего не было. Мы никого не видели». Потянул из-за спины руки, но узел был крепким. Мускулы вздулись, лицо покраснело. «Что не видели, верю. У меня нет дрянных воинов. Враг обнаруживает дерьмовых рубежников. Но в моем отряде рубежники обучены таиться так, что сами себя не видят. А вот остальное врешь, по морде вижу». Как искру из камня высек голос клочковатого. «Как ты можешь видеть, если стоишь у меня за спиной?» Усмехнулся Малкин, оглянулся и опять напружинил мышцы. «Развяжите! Кто вы такие? Мы идем своей дорогой и никому не мешаем». Но голос из-за спины снова осадил. «Вы нарушили рубеж Дебеземии. Закон нашей державы гласит, Кто переступил предел, должен быть повешен за ноги и отдан на съедение крысам-каннибалам. Если не признается в своих коварных замыслах, воин повысил голос до дребезжания натянутой тетивы. «Мы ждали вас. Нам известно, что вы терроубийцы, посланы убить величайшего из народа Деби, нашего преза Габа Фарандуса. Голодные каннибалы уже пожрали многих терров, воров и разбойников. С вами будет тоже, если соврете мне». Малкин быстро прокрутил в голове услышанное. Все перемешалось, но интуиция потянула за тонкий кончик, вытягивая слабую ниточку мысли. Нащупывая канву, произнес свою защиту. «Мы не знали, что здесь рубеж державы Дебиземии». «Врешь, лукавый тер», — вспылил воин. Ударил Ваньку по шее, шагнул из-за спины и вперился в глаза парню. «Рубежи нашей державы известны далеко за пределами. Народ Деби – великий народ. Воины Дебиземии непобедимы. Правители многих держав склонили головы перед нами». Малкин пригнул шею. Кажется, канву нащупал, теперь главное не потерять ее. Шею, правда, больно, но шея выдержит. Важно вырваться из пут. Еще важнее выйти сухими из воды. «Разве можно голыми руками убить величайшего из Деби?» произнес осторожно наобум, как бы на ощупь. «Ведь у нас ничего нет. А преза Габа Фарандуса наверняка хорошо охраняют. Не дадут приблизиться к нему». «Это так», — удовлетворенно подтвердил воин. «Его тело защитники, маги». И вновь сорвался. «Не пудри мне мозги, лукавый. Я вытряхню из тебя признание, чего бы мне это ни стоило». Среди воинов раздался враждебный гам. Изначальное возбуждение перерастало в злобное рычание. Каннибалы давно досыта не жрали бартаку. «Отдай им одного из этих терров». «Да-да, отрядник, чтобы другие развязали языки. Скоро они узнают, что такое наши крысы-каннибалы». Отрядник Бартакул нагнулся, схватил за волосы Малкина и прошипел в лицо. «Признавайся, лукавый. Не ты ли главный терр Бат Бойл? Уж очень твоя рожа не нравится мне». Малкин от боли скорчил гримасу, но ответить не успел. Вперед качнулся Рапопед, хрипло выплескивая. «Да не знаем мы никакого Бата Бойла. Вам же человеческим языком объясняют, мы не терры». «Ты, паршивый терр, захлопни свою зубастую пасть, придет и твой черед!» — прикрикнул Бартакул на Рапопета и ногой отпихнул назад. «Ваша одежда не похожа на нашу». «Это одежда терров!» — рыкнул отрядник, отпустил волосы Малкина, распрямился. «Обыкновенная одежда, как у всех людей», — огрызнулся Рапопет, завалившись на бок. «Вы слышали, рубежники, как они себя называют?» — Бартакул глянул на воинов. «Слышали. Наверное, новое сборище», — раздалось в ответ. «А может, это тело защитники Бата Бойла? Они самые опасные, их мы еще не скармливали крысам-каннибалам. У них пустые руки, значит, есть секрет». «Никакое мы не сборище», — завозилась Катюха, обращая на себя внимание. «Обыкновенные люди и все. Никаких секретов не держим». «Что я говорил, рубежники?» — торжествуя подхватил Бартакул. «Сборище — люди. Кто-нибудь слышал о таких? Я с самого начала понял, что эти терры не такие, как все. Вот привалило так привалило. Долго ждали и дождались. Слава нам, воины-рубежники! За этих терров прес Габ Фарандус отвалит всем награду. Готовьте кошели для фарандоидов. Носом чую, на этот раз крысы обойдутся. Пускай пока друг дружку жрут», — снова впился взглядом Малкина. «Чую, воины, за эту морду нас отметят особо. Ну-ка, Крорус, притащи свисток, где намалевано Харя Бата Бойла», — приказал одному из рубежников. Тот сорвался с места за уступ скалы, вмиг обернулся со свитком в руках. Сунул корявую мазню под нос Бартакулу. Отрядник долго так и это крутил свиток перед глазами, затем ткнул в него узловатым коротким пальцем. Спросил Кроруса: «Это что?» Крорус смотрелся, прокашлял. «Ухо, кажись». «Точно, ухо», — подхватил Бартакул, посмотрел на Малкина. «У Терра тоже есть ухо». «А это?» — снова спросил у Кроруса, продолжая тыкать грубым ногтем в свиток. «Нос, кажись», — почесался Крорус. «Вижу, что нос», — прикрикнул Бартакул. «И у Терра есть нос». А тут ноготь заскреб по мазне. «Глаз, кажись». «Точно глаз! Один!» – отчеканил Крорус. «Второй закрыт!» «Решил нас провести, Тер?» «Прищурился!» – прорычал отрядник и схватил Малкина за плечо. «Меня не проведешь, Тер! Я сразу признал твою харю!» «Рубежники, вот он! Бат Бойл со своими подручными!» «Думал, мы крысиными хвостами деланные ротозеи упустим!» «А мы накрыли его, как серую крысу! Самого опасного накрыли!» «Рожа, как на свитке, не отвертится от нас!» «Удача, рубежники, удача!» «В наших руках самый опасный Тер!» Лугатик смекнул, что на съедение крысам-каннибалам их пока не отдадут. На душе стало чуть легче, но не отпустило до конца. Ведь Ваньку приняли за какого-то батабойла, что, кажется, увеличивало вероятность новых зуботычин. Значит, оставаться самыми опасными было опасно. И Володька решил подмаслить, надеясь на лучшее. «Послушай, Бартакул, мне жаль, но ты ошибаешься. Во всем ошибаешься. Мы обыкновенные, как и вы. Потому что если бы мы не были такими, мы бы не оказались в твоих руках». Он завозился, стараясь удобнее сесть. Локти, связанные сзади, ломило. Ноги затекли от крепких пут. Рапопед скривился, хмыкнул. За спиной поскреб пальцами землю. «Поверь ему, Бартакул, он точно обыкновенный, как Дебби». «Я верю, верю», – усмешливо покачал головой Бартакул, переведя глаза на Андрюху. «Я всему верю. Я доверчивый отрядник. Но и ты поверь, из моих клешней не вырвешься, какую бы лапшу на уши мне не вешал. Запомни, Тер, народ Дебби необыкновенный. Он исключительный. А мы, рубежники, суровые стражи пределов Дебби-земли. Ни один Тер не просочится мимо моего носа. Ни один. Терров я чую на расстоянии. Я на этом рубеже собаку съел. И я знаю, обыкновенные иноземцы рубеж не переступают. Тем более вместе с кровавым убийцей Батом Бойлом». «Самим Батом Бойлом!» – метнул взгляд на Малкина. «Тебя ищут по всем землям, а ты вот он, в моих клешнях». Отрядник довольно растянул губы, а затем заносчиво и резко отвернулся от людей. Глянул на воинов, отдал им жесткие распоряжения, отправляя в засады, а сам, окруленный удачей, скрылся за выступом скалы. Возле друзей остался сутулый рубежник с палашом и копьем в руках. Потоптался на месте, отступил к валуну, привалился к нему боком. Упер древко в землю, зажал в правой ладони и стал рассматривать людей, чаще останавливая взгляд на корюхе. «Кажется, ты понравилась этому Дебби», — негромко обронил Малкин девушке. «Облизывается». «Она и нашему Дебби нравится», — усмехнулся в унисон Рапопед. Кинул взор на Лугатика и опять нервно поскреб пальцами землю. «Заткнись, Андрюха, я хотел как лучше», – буркнул собитый Лугатик. «Заткнитесь все», – оборвала Горюха. «Лучше скажите, куда мы попали?» «И где остальные?» Она не стала называть имен девушек, опасаясь, что рубежник может услышать, и надеясь, что парни поймут ее. Парни поняли. Малкин после небольшой паузы ответил за всех. «Где очутились, понятно. На рубеже Дебби-земли». На другие вопросы ответов пока нет. Но подождем, думаю, скоро все прояснится. В тот миг, когда Малкин сделал движение к Сашке, она ступила вниз по склону, который топорщился с жесткой невысокой травой и редкими каменистыми пригорками. Но тут по ее ногам ударил резкий ветер. С завыванием задрал по самую грудь футболку. Подбросил девушку вверх, перевернул, закрутил вихрем, опустошая мозг. Сашка отключилась. Чувство ее привела боль в коленях от удара об землю. Обнаружила, что вместе с Катюхой стоит на коленках посреди поляны в окружении скопища мышей. По телу пробежала неприятная дрожь. Сашка взмахнула руками, надеясь разогнать полевок, но мыши не двинулись с места. Они, присев на задних лапках, вытянулись в струну и молча смотрели на девушек. Сашка пробежала глазами вокруг. Ни парней, ни корюхи поблизости не было. Ничего не понимая, затаило дыхание. Катюха, очнувшись и увидав мышей, обомлела от неожиданности, испуганно вскрикнула и тихо сжалась. Наступила пауза, которая затягивалась. Сашка шевельнулась, дернулась всем телом, думая подняться на ноги, но не получилось. Колени точно приклеились к земле, оторвать невозможно. Катюха также повозилась рядом и отказалась от попытки. Беспомощно посмотрела на Сашку. По лицам девушек плавала растерянность. Даже слова удивления застряли в горле. Собственно, А кому нужны эти слова? Не для мышей же их произносить. В этот миг серое сборище перед девушками начало расступаться, образуя круг. В центре него осталось две полевки. Одна быстро стала увеличиваться, вырастая до размеров девушек. Вторая выросла наполовину. У крупной мыши на голове была корона из плетеного металла с драгоценным камнем. На груди цепочка с украшением. В передних лапах она держала палочку с утолщением на одном конце, похожую на спичку для розжига каминов. Вторая мышь была окольцованной. Круглые кольца в ушах, на шее, на передних лапах. У девушек от изумления глаза превратились в большие блюдца. Не издав ни звука, Сашка и Катюха ждали, что будет дальше. Мышь меньшего размера неслышно хлопнула передними лапами, издала писк и тонким отрывистым голосом произнесла. «Перед вами Маила, великая княгиня мышинного княжества. Поклонитесь ей, дебеземцы. Вы находитесь в ее владениях. Обязаны воздать подобающие почести и ответить на вопросы. Их задаю я. Первая привилегированная дама Велита». Девушки не ответили. Происходящее поразило. Говорящая мышь и непонятное обращение привело в замешательство. Не думали, не гадали попасть в мышиное княжество, да еще предстать перед великой княгиней. А мыши ждали. Молчание становилось тягостным. Следовало что-то ответить. Но на язык не подворачивались нужные слова. Впрочем, как знать, какие сейчас слова нужны, а какие нет? Девушки переглянулись, и Сашка набрала в легкие воздуху. «Первая привилегированная дама Велита. Мы не представлялись тебе, почему ты называешь нас дебеземцами? Теперь настала очередь прийти в замешательство даме Велите». По всему видно, что вопрос поставил ее в тупик. Наконец она раскрыла рот и с задержкой выдохнула. «В чем ты не согласна со мной? И как вы, дебеземцы, хотите, чтобы я вас называла? Вы, убийцы, постоянно вторгаетесь в пределы мышиного княжества. Ставите на нас капканы, травите кошками и собаками. Сыплите кругом отраву, убиваете мышей. Вы сжигаете траву, чтобы мы дохли от голода. Для мышей дебеземцы и душегубы – это одно и то же. Могу называть вас убийцами». Катюха вспыхнула, вновь попыталась оторвать колени от земли. Беспомощность перед мышами бесила. В душе закипало возмущение, внезапная злость придала смелости. «Чего ты распинаешься перед ними?» – недовольно бросила она Сашке. Потом метнула первой привилегированной даме. «Послушай, мышь Велита, не городи огород, ни в какие рамки не лезет. Не зная нас, ты обвиняешь в том, чего мы никогда не совершали. Мы не убивали мышей, понятия не имели о существовании мышиного княжества. И мы не дебеземцы. Мы не знаем, кто это». Велита недоверчиво пискнула, подпрыгивая на месте. «Если вы не дебеземцы, то с какой целью ступили на землю мышинного княжества во владение великой княгини Маилы?» «Да какая может быть цель?» – кипела Катюха, не глядя на Сашку. «Мы искали дорогу домой и случайно забрели сюда». Сашка старалась не горячиться, но Катюху не сдерживала. Та, по сути, не нагнетала обстановку. Пыл ее скорее показывал мышам, что претензии с их стороны несправедливы. Велита снизу вверх глянула на Маилу. «Великая княгиня, ты слышала, великолепная, что она сказала? Они искали дорогу». Маила, сидевшая до этого неподвижно, слегка кивнула. Нос качнулся, передние лапы дрогнули. И одна из лап легла на голову первой привилегированной даме, примяв ее уши. «Я слышу, Велита», – разнесся высокий мелодичный голос. «Помолчи, я буду говорить сама». «Как велишь, великолепная, как велишь», – поклонилась первая привилегированная дама и отодвинулась назад. Великая княгиня приблизилась к девушкам и обнюхала. Сильный мышиный запах неприятно ударил людям в нос, заставив остановить дыхание. Но девушки постарались не подать вида. Маила вернулась на прежнее место. «Я вижу, вы говорите правду. Вы не имеете отношения к дебеземцам. У вас другой запах. Вы из другой державы, к вам у нас нет претензий. Злейшие враги мышей – дебеземцы. Они ненавидят нас, мы ненавидим их. Когда-то между мышиным княжеством и дебеземией был договор о мире. Но дебеземцы коварно нарушили его, решив, что мыши слабы и с нами не стоит считаться. Объявили наши земли полем своих интересов и стали истреблять мышей. Тогда я организовала сородичей в самой дебеземии, и отправила послание мышам других держав, призывая помочь княжеству. Мыши очень малы, чтобы объявлять войну Дебеземи, и живут меньше Дебби. Но когда нас много, мы без объявления войны вносим постоянный кошмар в жизнь дебеземцев. Я заключила союз с крысами, потому что те ярые враги этой державы. Дебеземцы используют пленных крыс как палачей. Они держат их в закрытых бункерах, морят голодом, чтобы те поедали друг друга и превращались в каннибалов. Маги Дебеземии насылают на них заклятия, а потом бросают им на съедение врагов державы. И осатаневшие каннибалы рвут жертвы на куски, становясь идеальными палачами. Отряды каннибалов проникают в другие державы и поедают всех, кто не угоден презу Фарандусу. У дебеземцев волчьи аппетиты. Вольные крысы яростно сопротивляются такому насилию. Их воительница, Дона Ронда, иногда устраивает ответные нашествия на города Дебеземии. Дона Ронда – великая крыса и великая воительница. Сломить ее волю невозможно. Она умеет находить выход из любого положения. С нею лучше жить в союзе. Но дебеземцы этого не понимают, а когда поймут, то никому не известно, что после этого будет. Дона Ронда непредсказуемая и всегда неожиданная. Дебеземцы зашли слишком далеко. Не стоило озлоблять вольных крыс, не следовало вызывать ненависть во всех концах мира. Однако остановиться дебеземцы уже не могут. Потому терры возникают как грибы, а под дебеземцами образуется трясина, которая засасывает безвозвратно. Я поняла. Вы ищете дорогу в дебеземию. И хоть вы не говорите об этом, но я догадываюсь, кто вы. Вы терры. Враги дебеземцев и их убийцы. А посему, значит, мои союзницы. И как у всех терров, у вас благородная цель – убить преза Фарандуса. Воительница крыс Дона Ронда не откажет вам в своем покровительстве. А чтобы вы сразу убедились, что наш союз с вами плодотворен, вам помогут мои юркушницы. Проведут через преграды на рубеже. Ни один рубежник Дебеземии вас не заметит. В любом городище державы, если потребуется, покажут подходы ко всякой постройке и помогут проникнуть в нее. Мыши и крысы не подведут. Маила каменной спичкой коснулась головы одной из полевок, притихшей неподалеку. Полевка быстро увеличилась до размеров велиты, задергала носом и хвостом. Маила продолжила. «Я поручаю этой лучшей юркушнице мышиного княжества, превосходной мыши Даниде. Она умеет все, что нужно уметь первой юркушнице. В любом городище Дебеземии, если надо будет, городищенские мыши придут ей и вам на помощь». Маила умолкла, ожидая ответных слов. Девушки словно набрали в рот воды, переваривая то, что услышали. Все было ново, быстро не укладывалось в голове, озадачивало и кидало в оторопь. Но уже обязывало принять какое-то решение, и это выбивало из колеи еще больше. Маила не дождалась ответа, вновь подала голос. «По вашему дыханию я ощущаю беспокойство в вас». Поэтому замечу, что в моем княжестве вам не о чем тревожиться, пока пределы не нарушат дебеземцы. Сейчас их нет на моих полях, а если появятся, то рубежные мыши по цепочке передадут опасную весть. Так что же вас тревожит, терры? Поднимитесь с колен. Сашка двинулась, колени легко оторвались от земли. Девушка вскочила на ноги и одернула футболку. Катюха без промедления последовала за нею, стряхнула с джинсов налипшую землю. Сашка смотрела на Маилу и одновременно видела, как насторожились мыши Велита и Данида. Девушка понимала, какого ответа ждала великая княгиня мышиного княжества, но дать положительный ответ не могла. И не могла отказать Маиле. Пришлось напрячь мозги, чтобы не очутиться в еще более трудном положении. Поймала глаза царственной мыши. «Благодарю тебя, великолепная Маила, за предложенную помощь. Она своевременна и необходима. Но принять решение мы вдвоем не можем. Ты точно заметила беспокойство, мы встревожены. Потерялись четверо наших спутников, с которыми мы шли в одной связке. Все произошло мгновенно и неожиданно. Сейчас нам ничего не известно о них и, не сомневаюсь, им о нас тоже». «Нас было шестеро, великолепная Маила, и мы должны вновь объединиться, чтобы вместе решить, что делать дальше. После этих слов засуетилась превосходная Данида, шустро вскинула нос, часто вдыхая воздух. «Ты хочешь что-то сказать, Данида?» – спросила Маила и разрешила. «Говори. Вижу, у тебя имеются новости». «Да, великая княгиня, да, великолепная», – причмокивая, закивала головой Данида. «Вороны недавно кружили над рубежом Дебиземии и каркали. Они никогда не кружат и не каркают попусту. Скоро мы узнаем, что привлекало их. Мышиная почта принесет известие от рубежных юркушниц. Только надо подождать». «Ты предполагаешь, что вороны видели четверых терров, спутников наших гостей? Если так, они где-то близко. Пускай посуетятся твои юркушницы, Данида», – чеканно потребовала великая княгиня. «А сама отправляйся с нашими гостями в Крысий лес, представь их великой воительнице Донаронде. Она поможет в поисках четверых терров». «Все сделаю, как ты велишь, великолепная», – с поклоном попятилась превосходная Данида. Тело Катюхи обдало холодом, когда она представила себя в окружении крыс. От мышей бьет легкая трясучка, а тут предлагают среди крыс шастать. Одно упоминание о них приводит в трепет. Но чтобы добровольно топать противным грызунам, надо окончательно свихнуться. И похоже, это происходит, коли развели бодягу с мышами. Понять бы, куда вляпались, посмотреть хоть на одного настоящего добиземца, о которых так много писку. Но пока что одни мыши вокруг. Не мешало бы скорее выбраться из этой каши. И уж, конечно, не к сборищу крыс. Катюха локтем толкнула Сашку в бок. «Я не пойду к крысам». «Чего ради?» Хотела сказать, что терпеть крыс не может, но проглотила раздражение. Подумала, вдруг эти слова ей выйдут боком. И все-таки, какого черта мышь Маила решает за них? «Не конючь», оборвала Сашка. Ей самой все было не по душе, но надо же как-то осваиваться там, где оказались. Наводить мосты, заводить знакомства. Пусть даже среди грызунов, раз уж так получается. Кто знает, может, новые знакомства пойдут на пользу. И коль самим непонятно, куда топать, где искать друзей, надо принимать любую помощь. Особенно, когда ее предлагают. Очевидно, что добиземцы изрядно насолили мышам и крысам. Но выводы делать рано. Хорошо бы услышать другую сторону. Возможно, добиземцы не так страшны, как малюют мыши. Но, как бы там ни было, важнее теперь найти Малкина, Лугатика, Робопета и Корюху. А уж потом заводиться с добиземцами. По-видимому, пока без мышей и крыс не обойтись. Стало быть, знакомство с Донарондой неизбежно. Сашка сверкнула глазами по Катюхе, жестко повторила. «Не конючь!» Катюха подавила недовольство. Смириться было трудно, но другого варианта никто не предлагал. Передернулась. Бррр! Крысы! Только крыс не хватает ей. Представила злых со стекленевшими глазами каннибалов и съежилась. Ведь сожрут заживо. С чего бы доверять этой царственной мыши Маиле, что крыса Донаронда не каннибал и встретит с распростертыми объятиями? Как знать? Не оказаться бы в ловушке. Да и в распростертых объятиях крысы совсем не хотелось бы очутиться. Ужас! Риск, сплошной риск. Однако не топтаться же среди мышей, не ведая, как быть дальше. Катюха вздохнула. Сашка вытерла о футболку вспотевшие ладони. «Благодарим тебя, великолепная Маила. Мы последуем твоему совету». Маила удовлетворенно кивнула и провела каминной спичкой над головами скопища полевок. Сборище всколыхнулось и кинулось в рассыпную по норам. Скоро поле стало чистым. Только тощая трава, камни да земля, испещренная множеством нор. Великая княгиня Маила, первая привилегированная дама Велита, присели. Быстро уменьшились и тоже исчезли в норах. Вдалеке за полем перелесок. Справа от поля небольшая горная гряда. Слева холм, за которым спуск к туманной стене леса. А сзади Сашке и Катюхе рассматривать было не с руки. Превосходная Данида опустилась на четыре лапы, сорвалась с места, сделала круг возле Сашки с Катюхой, на ходу повторяя. «Поспешим, Терры!» Крысиный лес слепой низине за высоким крутым холмом. Превосходная Данида семенила впереди, играя хвостом по траве. Когда Сашка с Катюхой, следуя за мышью, поднялись на крутой холм, открылся вид на слепую низину. И сразу людям стало понятно, почему впадина называлась слепой. Она вся была окутана туманом. Лишь острые верхушки деревьев торчали из густой белой дымки. Мышь и люди спустились вниз. Ступили в клубящуюся молочную муть леса. Заблудиться в таком мареве – расплюнуть. Надежда только на чутье мыши. Данита протянула девушкам хвост. У Катюхи застучали зубы от нежелания прикасаться к нему. Она даже застопорилась. Сашка усмехнулась и решительно стиснула кончик хвоста в ладони. Катюха схватилась за ее футболку. Так миновали часть леса. Запинались о выступающие корни деревьев, натыкались на низкие ветви, проваливались ногами в норы, прислушивались к шумам, чувствовали присутствие крыс на деревьях и под ногами. Боялись в тумане наступить на грызунов. Наконец остановились, Данида, причмокивая тонким голосом, позвала. «Великая воительница Донаронда! Я пришла к тебе от великой княгини Маилы. Я не одна. Со мной терры, враги до безземцев, а значит, наши союзники. Великолепная просит тебя взять их под свое покровительство. Они идут до безземью из другой державы». «Не кричи, Данида», — раздался из дымки негромкий, хрипловатый, как будто простуженный, но резкий повелительный голос. «Я вижу их. По запаху чую, они не до безземцы. Странный запах. Впервые слышу такой. Впервые. Так зачем же они идут в Дебеземию? А зачем все терры стремятся туда, великая воительница? Чтобы убить нашего злейшего врага Преза Фарандуса, Примадонна». Установилась пауза. Затем перед девушками туман стал сбиваться в клубы, отрываясь от земли и поднимаясь кверху, открыв глазам поваленное дерево. На стволе сидела огромная, метровой длины, желтая крыса с длинным черным хвостом и драгоценным ожерельем на шее. Под стволом гнездились крысиные норы. Деревья вокруг были облеплены серыми и черными крысами. Ветви прогибались под тяжестью. Длинные хвосты грызунов свешивались к земле. «Для чего им мое покровительство?» – спросила Донаронда, широко открывая пасть и показывая резцы. «Убить Преза Фарандуса можно без меня». Данида подергала носом, вытянула шею и вкрадчиво заметила. «Можно, Примадонна. Только в таком случае легче попасть в зубы каннибалам». Данида на полшага приблизилась к воительнице. «Терры не знают дорог до Беземии, Примадонна. Центральное инквизное управление державы в один миг обложит наших союзников капканами. Их схватят и отдадут каннибалам. Известно, что рубежники спят и видят терров за каждым камнем и во всякой норе. Давно не секрет, хватает любого, чтобы выслужиться. А уж если наскочит на настоящих терров, тут из кожи вылезут, на всю Дебеземию гвалт устроят. До нас гам докатится. Так зачем же нам самим отдавать этих терров дебеземцев и терять союзников? Не лучше ли оказать им помощь, Примадонна, прямо сейчас? Их было шестеро, но четверо потерялись по дороге. Я уже поручила своим рубежным юркушницам найти пропавших. Их ищут. Великая княгиня Маила считает, что у союзников одна цель. Вместе мы сможем быстрее отыскать четверых. Ты – великая воительница. От твоих проныр ничего не ускользает. Поручи им тоже заняться поисками. Помоги террам. Донаронда повернула голову к девушкам. Те увидали серые, холодные, но пытливые глаза. У Катюхи мурашки пробежали от крысиного взгляда. Точно тот пронизал не только одежду, но и забрался под кожу. Сашка была крепче, однако испытала не меньший дискомфорт. Гирлянды грызунов на ветвях раскачивались, словно крысы готовились к прыжку. Под ногами у девушек зашуршало. По коже ног заскользила крысиная шерсть. Люди замерли, не решаясь пошевелиться. Донаронда потянула носом воздух и задала вопрос. «Чем вам насолил Прес Фарандус, Терры? Почему вы хотите убить его?» Девушки растерялись, вопрос загнал их в тупик. Сказать, что никого убивать они не собирались и вообще не имели никакого отношения к Террам, было глупо. Это могло сразу же обернуться против них. Но и выдавать себя за мифических Терров было еще нелепее. С легкой лапы Маилы все в одночасье закрутилось по странному сценарию, который не поддавался осмыслению. На девушек как бы тавро поставили в угоду мышам и крысам. Вдруг стать терром смехотворно, но отказаться от крысиной помощи безмозгло. Самим вряд ли удастся быстро найти друзей. Остается одно – крутиться, как ужи на сковородке, принимать чуждые правила игры, не соваться со своим уставом в чужой монастырь. Известно, выживает умнейший. Сашка скосила глаза на Катюху. Та находилась в оцепенении от крысиных гирлянд, склонна вот-вот завизжать от страха и не готова беседовать с Донорондой. Сашка сглотнула слюну, проталкивая по горлу ком, мешавший говорить, выдавила. «Не обессудь, великая воительница, но на твой вопрос мы не можем ответить. Точно так же крысы не имеют права разглашать твои тайны». Катюха, сжимаясь торопливыми кивками, подтвердила слова Сашки. «Крысы не знают моих тайн», — помедлив величественно произнесла Донорондо. «Но если б знали, не смели бы пикнуть о них». «Ты сама ответила на вопрос, который задала, Примадонна», — подхватила Сашка, сжимая руками бедра. «Вижу, ты не глупа, Терра», — опять помедлив сказала великая крыса. «Расслабьтесь. Вольных крыс бояться не надо. Это не добеземцы и не каннибалы. Я помогу вам. Можете рассчитывать на вольных крыс, где бы вы ни находились». Она подняла черный хвост и ударила по стволу. Тут же с ветви соскользнула черная крыса, предстала перед воительницей. Донорондо кончиком хвоста коснулась ее, и та увеличилась до метрового размера. Послушно выставила вперед острый нос. Донорондо приказала: «Поручаю этих терров тебе, Крабира», и пояснила Сашке с Катюхой. «Крабира, непревзойденная проныра, не подведет. Можете на нее положиться. Она всегда знает больше, чем другие. Видит дальше, чем многие. Она натаскана мной некоторым магическим приемом, которые защитят ее и вас. Крыса всегда пролезет там, где застрянет Дыби. А где не пролезет крыса, там протиснется мышь». Донорондо глянула на проныру. «Не подведи, Крабира». «Ты слишком хвалишь меня, Примадонна. Я не заслуживаю такого», — поскромничала непревзойденная Крабира. Но в глазах зажегся огонек удовольствия от похвалы. «Я лучше знаю, кто чего заслуживает», — властно пресекла воительница. Катюха не могла расслабиться, несмотря на совет Донорондо. Крысий лес кишел крысами. Ступить негде. Хотелось бы вздохнуть полной грудью, да куда там? Зуб на зуб не попадал при виде многих дюжин висящих хвостов над головой. И все же мозг впитал, что черную крысу Крабиру придется какое-то время терпеть, так же, как терпели мышь Даниду. Очнулась Катюха от Сашкиного толчка. Встрепенулась, услыхала слова Донорондо. «Если ваши спутники еще живы, пронырам и юркушницам скоро станет известно, где они. Но будьте осторожны в Дебеземье. Центральное инквизное управление следит за каждым движением всякого обитателя державы. Опасайтесь оказаться в лапах инквизов». Воительница дотронулась передней лапой до самого крупного камня на ожерелье, и оно ярко вспыхнуло вокруг ее шеи. На глазах у Сашки и Катюхи крыса превратилась в женщину. Голое, молодое, желтого отлива, крепкое, мускулистое тело. Волевое, вытянутое вперед лицо. Пронизывающий крысиный взгляд и горящее ожерелье на шее. Глаза девушек широко распахнулись. Сашка подавила возглас изумления, приподняла вздохом грудь и, удерживая ровный голос, спросила: «Посоветуй, Примадонна, что сделать, чтобы не попасть в западню?» Донорондо спрыгнула со ствола дерева и сделала пару шагов к людям. Самим устроить ловушку для добеземцев. Но, видя недоуменные лица Сашки и Катюхи, недовольно нахмурила длинные брови. Дескать, ужели она ошиблась в их сообразительности? Ведь все понятно, как хвост крысы. Растолковала. Объявите себя посланцами к презу Габу Фарандусу из далекой иноземной державы. Тогда в дороге вас не тронут. Посланцы к презу в Дебеземии находятся под защитой Фарандуса. А дальше как подфартит. Фарандус подозрительный Деби. Все терры хотели убить его, но никто не добрался до резиденции. Девушки поежились, как от холода. Дикость какая-то. Даже маршрут для них воительница наметила. Но на кой черт им этот Фарандус? Пускай себе живет. Они с удовольствием подались бы в обратную сторону, где не было дебеземцев, но были Малкин, Рапопет, Лугатик и Корюха. Впрочем, возвращаться нехорошая примета. Сашка двумя руками потянула вниз футболку, резко очертив узкие плечи, острую грудь и бедра. «Но в чем ловушка, воительница?» «В обмане», – коротко ответила Донаронда. «Так вы сможете попасть в столичное городище и приблизиться к Фарандусу. Разве не он ваша цель? Останется только исполнить то, что намечено». Подошла к девушкам, обдав крысиным духом. Провела рукой по их одеждам, спросила. «Такое носят в вашей державе?» Получила утвердительные кивки, закончила. «Фарандус любит экстравагантность. Вполне сойдете за посланцев. А теперь ступайте». Дотронулась пальцем до камня на ожерелье и вслед за свечением вновь превратилась в желтую большую крысу, нос к носу с Катюхой. Та невольно отшатнулась. Крыса быстро вернулась на поваленное дерево. Скучившиеся вверху облака стали молочной дымкой опускаться вниз, обволакивая всех туманом. Непревзойденная Карабира сорвалась с места. «Пора идти! Пора!» Превосходная Данида снова протянула девушкам хвост и по сокрытой белой мутью тропе повела Сашку и Катюху из крысьего леса в неизвестность.